Волки появились часа через 4, когда я, ориентируясь по звездам в проемах черных ветвей, уже прошел половину пути. То есть я слышал их вой издалека и понимал, что он приближается, но старался не обращать на это внимания, хотя было ясно, запах жареного мяса в лесу они учуяли давно, и со следа не сойдут. Я перешел замерзший ручей и поднимался на склон, когда инстинкт заставил меня оглянуться. Волки, 7 поджарых, но одновременно пушистых, рослых, могучих зверей, стояли на опушке за ручьем, ровной линией, перпендикулярно к моему следу. Стояли и смотрели в мою сторону. «Так», — сказал я, спиной отступая выше. Волки не двигались, но они видели меня, и этим все было сказано. «Эй!» — окликнул я их, сбрасывая оленя в снег. «Разойдемся в стороны, вы обратно, я вперед. Ну?» Они слушали. Они действительно слушали. Странно, но отсюда я видел, что у них желтые глаза, страшные, красивые и внимательные. Я вытащил из ножен палаш и протянул его перед собой. Клинок превратился в моей руке в живую полосу лунного света. Казалось, по лезвию бегут на снег серебряные капли. «Я не хочу вас убивать», — сказал я, и мои слова эхом вернулись ко мне от молчаливой стены леса. «Ищите себе добычу в другом месте!» Я очень устал. Меня шатало, словно только что сброшенная тушка и помогала мне держаться на ногах, увеличивая вес. Мне почему-то вспомнились лыжи, которые были у нас в прошлом году и которые мы оставили на Карпатах. Думали, что сделаем новые. Не сделали, некогда было, а я так и не выучился на них ходить поприличней. Но сейчас это уже несущественно. 7 штук. Много. Они будут подниматься на склон веером, ровной цепочкой и нападут по кругу. Я оглянулся. До ближайших солидных деревьев было далековато, но успею добежать, чтобы прижаться спиной. Нет, если бросить оленя, точно успею. Я покрутил палаш в руке и остался стоять на месте. Неспешной трусцой волки добрались до начала подъема, синхронно сели на хвосты вместо того, чтобы начать атаку. Скинули морды, продолжая разглядывать меня. Потом тот, что сидел в самом центре, поднялся на ноги и пошел вверх. Неспешно, как и раньше, опустив морду к снегу, к черным овалам моих следов. Потом, когда ему оставалось 2 метра, он вновь сел и рассматривал меня спокойными мрачными глазами. Из ноздрей влажного черного носа вырывались коротенькие струйки пара. Не знаю, сколько мы ждали, глядя друг другу в глаза. Наконец волк моргнул, как-то печально, и, повернувшись, пошел вниз. Не останавливаясь, прошел через строй своих товарищей и двинулся к лесу, а 6 остальных, попарно из центра, четко, как на параде, поднимались и уходили за ним. Я тяжело убрал палаш. Несколько секунд еще всматривался в мельтешение теней на опушке и нагнулся за тушей оленя.